У человека есть иджтихад, усилие, усердие какое-то. Так вот, человек так строг к себе, так он переживает и так заботится о своем состоянии внутреннем, что он думает, а это случайно, не показное ли то, что я делаю? Вот это ради Аллаха искренне, эти мои усилия все. Или может это показное, чтобы люди подумали обо мне? Аллах, братья, это море без границ. Человек, если будет честен с собой, то вскроются многие вещи для него. Действительно ли эти усилия ради Аллаха, или это показное? И человек не возвеличивается своими усилиями, вот я то сделал, это не возвеличивается. Он переживает, а это случайно, не показное ли? Он не успокаивается. Человек совершает ради Аллаха, совершает, но даже боится вспоминать, что он там сделал хорошего. Потому что боится чего? Боится тщеславия и боится самодовольства. Боится, что вот зайдет в сердце самодовольство, вот я какой хороший. А если зайдет самодовольство в сердце, все. В глазах Аллаха пал человек тогда. Тогда его деяния сводятся на ноль. Настоящий правдивый человек такой. То же самое касается ихляса, всех состояний внутренних. Ихляс, искренность. Искренний человек понимает, что это Аллах дал ему эту искренность. Еще и думает, а действительно ли я искренний вообще на самом деле? Субханаллах, имамы сегодняшние, как Ибн Баас, рахимаху та'аля, они, которые уже в конце своей жизни, будучи имамами, за которыми следовали тысячи, десятки тысяч людей, называли себя не иначе, как тулаб аль-ильм, искатели знания, стесняясь называть себя учеными, называть себя шейхами. К сожалению, люди, не имеющие знаний, являющиеся невеждами, претендуют на титулы шейхов и знатоков религии, не боясь Аллаха субхану ва тааля.